Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш научный радиосеминар. Сегодня речь пойдет об экологических проблемах. У нас в студии уже знакомый вам по предыдущим передачам Игорь Николаевич Яницкий. Игорь Николаевич – кандидат геолого-минералогических наук, руководитель Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов. Здравствуйте. Игорь Николаевич, у меня к вам первый вопрос. Мы с вами не виделись, и, похоже, уже давно, около года. Что за это последнее время произошло в вашей науке? Какие новости? Расскажите об этом, пожалуйста. О, это был очень напряженный период. Период, как говорится, разгребания труднейших вопросов мироздания, изучения, вернее, даже уже подведения итогов к изучению вот тех особенностей окружающего пространства, в которых мы живем, в которых живет все человечество, наша цивилизация. Эти основы мироздания, в общем-то, затрагиваются очень уже давно, и мы их касались в прошлый раз, и касаются мыслителей мира. Я очень много слышал похожих передач и по Кришналоке, и с подачи ваших гостей, наших гостей, американских и других специалистов. Но вот здесь у меня есть возможность осветить проблему несколько с другой стороны, потому что те исследования, которые выполняются в России, продолжение тех исследований, которые выполнялись в Советском Союзе, который нам завещал выполнять наш академик Владимир Иванович Вернадский, вот эти направления науки, они как-то оставались за бортом интересов человечества, и этому есть определенное объяснение. Дело в том, что мы уже давно знаем, мы уже давно говорим о том, что в основе мироздания мы представляли себе свое полное господство над средой обитания, над землей. Мы ставленники, как говорится, Бога на земле. Все нам дадено в наше полное владение, преобразование, управление и так далее. И с этих позиций абсолютного господства, то есть мы уже говорили в прошлый раз, с позицией антропоцентризма, совершенно четкого, чистого антропоцентризма. В этом нет ничего, так сказать, непонятного, заумного. Человек в центре Вселенной. Вот и весь предмет разговора. Человек – ставленник высшего, так сказать, начала на Земле, не отвечающий ни за что, а делающий, реализующий только свои какие-то определенные программы. Так вот, поскольку нас давно уже, примерно 20 лет, интересует вопрос, но почему же тогда при этом так трудно двигается прогресс? Прогресс, о котором мы говорим всем, это самая техническая революция, это самая и экологическая проблематика, и в ответе, в попытке ответа, в поисках ответа на этот вопрос – нам, конечно, пришлось со временем попытаться ответить или начать разбираться в главном, именно в основах мироздания. Мы поняли те самые первопричины, которые держат цивилизацию на месте, если может не тащить ее назад. Вот следует вспомнить историю, с чего это все начиналось. Ведь мы уже говорили, обсуждали неоднократно, знают все, что по существу экологическая проблема началась с Римского клуба. Это вот прошло ровно 50 лет, как зародилось это движение, эта организация Римский клуб, руководимый 30 лауреатами в те времена Нобелевских премий, и который именно после окончания Второй мировой войны впервые вот встали перед этой проблемой выживание человечества вот в этих таких специфических условиях ухудшения все и вся. Ведь они именно тогда обратили внимание первое на это. Но надо отметить сразу, что вот этот вопрос, почему происходит изменение окружающей среды к худшему, несмотря на то, что вроде бы все понимают, что надо делать к лучшему, так он и, ну, в лучшем случае с места не сдвигается. Объяснение примерно такое. Дело в том, что главной программой римского ученых Римского клуба, основателя Римского клуба, это было устойчивое развитие, программа устойчивого развития человечества в тех рамках мироздания, в которых они тогда только и представлялись, то есть именно антропоцентризм. Именно антропоцентризм, переходящий уже в тотальный антропоцентризм, он именно после войны перешел в тотальный антропоцентризм, а сейчас это все уже принимается специалистами как чистая антропомания. Значит, никакой науки под этим нет, а посему и все мероприятия, в которые развиваются в рамках вот этого мировоззрения, исходного, скажем, мировоззрения вот этой технической революции, они реализоваться не реализуются и реализоваться не могут, поскольку все базируется на, ну, вот именно несуществующих процессах на Земле, на совершенно не на тех основах мироздания, которые и определяют все происходящее. Простите, я перебью вас на секунду. То есть, иначе говоря, Игорь Николаевич, в центре стоит не Господь, как это полагается, и как ясно любому разумному человеку, а именно человек, человеческая личность. И это определяет все остальное, отношения. В принципе, да. Эта подмена совершилась уже давно. Это известно. Она совершилась несколько тысяч лет тому назад, когда микрокосм, человек, вместо того, чтобы занимать свою определенную позицию, очень высокого уровня позицию в этой космической иерархии, вдруг встал, так сказать, в позицию Бога на Земле. А Бог где-то отодвинулся, не поймешь куда, и про него забыли, и последние 200 лет известно, с этим был связан весь распад, вся потеря нравственности и все, что происходило. Потеря веры. Вот что происходило в последние столетия, дальше в десятилетия, и мы подошли уже сейчас к этому лавинообразному процессу, который, опять-таки, всем известен. Отсюда возникает вопрос, что делать? И вот, смотрите, очень интересный путь развития цивилизации дальше, ну вот именно в последние 50 лет, со времени начала работы Римского клуба. Как говорится, отчетным очень важным мероприятием было совещание в Рио-де-Жанейро международное, Рио-92. Прошло 5 лет. Что за это дело, за эти 5 лет произошло? Ничего. То есть на практике, ничего, в реальности. И ничего потому, именно потому, что все программы всех секций Рио-92 опять-таки продолжали идти только по исполнению вот этой пресловутой программы устойчивого развития вне, так сказать, измерений, вне пространства, вне реальных законов мироздания, вне тех самых процессов, в которых мы живем. 2 года назад, в 95-м году, вот как раз недавно прошел юбилей, это было в июне, в Москве была конференция по охране окружающей среды. Это тоже была международная конференция. На ней было 3000 представителей всех, ну, и экологистов с мест, и представителей министерств, ведомств. Очень много было гостей из-за рубежа. Совещание готовилось фундаментально. Было очень много прекрасных материалов организационных, были подготовлены доклады главных исполнителей по 18 секциям. Секции охватывали по существу все. Была, конечно, подготовлена проект резолюции съезда. Я, как всегда, конечно, опоздал. Меня пригласили в последние буквально дни, и я даже не мог подготовиться как следует, посмотрев уже эти созданный материал. И там уже в ППХ на первых же пленарных заседаниях, значит, как говорится, скоропалительно рассматривал эти все документы, все предложения, все главные доклады по 18 секциям, и был страшно удручен. Опять-таки программа устойчивого развития, про нравственность, про вот эти основы мироздания, как основополагающие для проблем экологии, ну, абсолютно ничего нет. Так в двух-трех рядовых выступлениях на секциях были, конечно, оговорки, что, дескать, вот некоторую роль или определенную роль в этой всей ситуации играет вопрос нравственности, вопрос нашего поведения. Но эти буквально капли в море вот этой чистой программы устойчивого развития, ну, ничего не решали. Мои попытки обратить внимание в секционных заседаниях, значит, трижды я там выступал на разных секциях, ну, тоже были просто, я скажу, не восприняты почему? Да потому что у нас мировоззрение не настроено на главное. Оно настроено вот только на вот эти вот всякие организационные вопросы, но не с той стороны. И вот вам очень характерный штрих. Ну, вообще я скажу, что этот съезд был подготовлен прекрасно, не хуже, чем Рио-де-Жанейро, хотя я там и не был, но просто слышал. Представь себе, что при входе регистрации всем даются всякие там сувениры, там значки, по папке, деловой папке очень хорошо оформлены, с эмблемой съезда. И по целой сумке литературного материала, которые были вот не только вот эти доклады по всем секциям, но и всякая привлеченная литературная, тем включая и на английском языке, то есть это было примерно по 10 килограмм для каждого слушателя. И вот началось это совещание. Ну, как всегда, пленарное первое завещание, приветы, поздравления гостей и властных, так сказать, наших структур, начинаются первые выступления, первая конфронтация, очень резкая конфронтация экологистов с мест с, ну, так скажем, с аппаратом, с представителем аппарата. Разница с Рио-де-Жанейро большая, но в принципе никакой. Там была конфронтация третьих стран с передовыми странами мира, в первую очередь США, за эти несколько миллиардов долларов прямой компенсации за нанесенный ущерб. Уровень этой конфронтации тот же самый, это примитив, это низменно, это как раз те самые ненужные проблемы, которые ничего не решают, которые не решают главного. Ни в одном докладе и выступлении просто первого пленарного заседания ни слова про основополагающие вопросы. Я к чему веду? Почему приходится обращать внимание, что экология – это не наука? Что это, может, даже в таком плане антинаука? Это вопрос это чисто организационный. И вот что, ну, прямо скажем, ну, мы же знаем золотое правило, притчу даже, да если не сорить, то и дворники не нужны. Это правда. Да, ну, к сожалению, это у нас не только в быту во всем мире, но и захватывает всю промышленность, это мы все знаем, но принцип начала все те же, если не сорить, то и дворники не нужны. И если бы каждый на своем месте с этих позиций полностью выполнял вот это просто золотой бытовой принцип, в этом ничего нет. Это именно экология, жилой дом, родной дом. Только переведи это от своего дома, где ты живешь, на завод, на город, на государство, ну и в целом, наконец, на всю землю. Вот и все. Так вот, смотрите, что произошло в ходе первого заседания. Это меня вообще удручило, можно сказать, окончательно. Когда кончилось и второе пленарное, ну, вернее, после обеда, вот, кончился первый день работы, а это происходило в большом зале прекрасного этого дома правительств приемов на 3000 человек, там очень большой амфитеатр, ну, вернее, даже партер, то я, как сидевший на первых рядах, ну, прямо на первом ряду у президиума, я выходил, ну, по существу, последний. Я вынужденно обратил внимание на то, что осталось в зале под ногами делегатов в этом самом партере, буквально заваленным вот теми самыми произведениями, которые мы получили при встрече. Да, что-то там можно было сразу оценить второстепенное и прочее 50-е, но, ну, то есть не столь нужно, не столь ценно, что можно и, так скажем, бросить. То есть принципы экологии не были выдержаны даже на конференции. Но вот именно вот бросить под ноги в том зале, где работали, по этому вопросу, причем это не один человек, это был массовый завал. И мне просто было ужасно подумать об той мысли, которую тут же должны были сделать те уборщицы этого дома, которые были сотни килограмм, может, даже первые тонны этой макулатуры сразу, ставшие вытащить на себе. Вот откуда начинается проблема. По существу, значит, только в этом плане мы и проводили в последнее время все наши именно организационные мероприятия. Научно, еще раз говорю, в этой проблеме ничего нет. Чисто организационные мероприятия, чтобы довести до, ну, до сведения, желательно больше, большого числа людей заинтересованных, в первопричинах происходящего. Игорь Николаевич, я вижу вот сейчас здесь, вы принесли довольно много новых книг, и мне хотелось бы спросить вас, например, вот эта статья «Предупреждают недра земли». О чем она? Можете вы рассказать об этом нашим слушателям? Значит, вот как раз чем мы занимались отчетный, скажем, год, сколько мы с вами не виделись, это подготовка монографии, она уже завершена, и это уже вот пред вами лежит ее макет. Называется она «Новая в науках о земле». Это, по существу, концентрат той вывода именно всей нашей информации, уникальных, фундаментальных исследований на уровне экспериментальной физики, в основе которых как раз вот те самые гелиометрические исследования, которые нам завещал Вернадский делать в начале века, и которые были выполнены только в России, в Советском Союзе. Ну, об этом мы уже говорили, кажется, в прошлый раз, и писалось в той самой нашей предыдущей работе «Физика и религия». И это, по существу, основа, это та самая научная база, которая позволяет сделать вывод, что мы живем не в том пространстве, как представляется, мы живем не в той организации, не в тех системах бытия, как представляется, мы живем в высокоорганизованном мире, с очень интересной вот этой сложной структурой подчинения и соподчинения, с выходом на все первичные ведические знания, о которых мы все в последнее время все больше и больше говорим. И видим только в этом ключ к решению всех проблем, включая экологической. Я, если вы разрешите, остановлюсь только на одном разделе этой работы, где с помощью десятков физиков нового поколения, которые прекрасно информированы и в физике наших корифеев прошлого, конца прошлого века, начала этого века, это и Герц, и Эйнштейн, и Поль Дирак, и, значит, вот ученые, которые пришли к нам и вот в середине этого века, Значит, дело здесь вот такая деталь, такой нюанс. Давно уже мы слышим, именно с конца прошлого века, разговоры о том, что физика, которая вот тут разрасталась очень быстрыми темпами последние несколько сотен лет, ну, практически последние 300 лет, так скажем, 400 лет, хотя начало ее, конечно, идет с Архимеда, это больше 2000 лет, Ньютон, соответственно, это все известно. Это все сроки вот эти уже более близкие. Вот эта физика как-то она не так работоспособна, как хотелось бы. Ведь очень много законов описано, рассмотрено, попытки использования их на практике. Ведь физика – это именно основополагающая теоретическая наука, которая обеспечивает проблемы уже прикладные. Проблемы именно... Вот все эти бытия, прям так скажем. Угу. Как строить, как жить, что там, связь, и транспорт и так далее, подобное. Так вот, замечали физики, что не очень-то можно с помощью многих придуманных законов, а их примерно описано около 300, даже больше, оперировать вот для решения практических задач. Вот эти проблемы мучили вот всех корифеев прошлого века, которые я называл, ну, во всяком случае, многих, и сейчас это, как бы лавинообразно, развивается этот процесс. Вот эти молодые физики начинают подготовку, прекрасно зная все работы предыдущих авторов, ну, именно физиков прошлого века, которые тоже шли по пути в попытках решения вот этой обобщающей задачи. Значит, физику как бы пересмотреть, как-то очистить от ненужного, как-то сделать вот эти новые какие-то в ней положения, которые позволяли бы повысить, прямо скажем, коэффициент полезного действия. Вот эти физики... Наши молодые физики, причем это, как ни странно, наши русские физики, наши советские физики, вот зарубежных я просто тут не вижу никого. Они, проверив, проинтегрировав всю имеющуюся информацию, те задачи, которыми занимались корифеи, но вынуждены были их бросать, потому что не хватало экспериментальной базы. Или времени настало. Так или иначе, Поль Дирак начал и бросил теорию магнитных монополий. Это чрезвычайно интересная проблема, раскрывающая энергетику всех аномальных процессов. Это и, конечно, Альберт Эйнштейн, ну и другие, значит, эти отдельные наработки вот сейчас были, сейчас они все более и более обобщаются, и уже появляются первые работы, на мой взгляд, удивительные. Вот, например, мы имеем работу Юрия Владимировича Чугаевского «Куда движется физика?». Солитон, вот подзаголовок, видите, солитон от кванта до нечистой силы. Ну, конечно, нечистая сила мне страшно не понравилась, я с негодованием на презентованном экземпляре зачеркнул. Да, я вижу здесь написано, силу. Да, до да, Бога. И написал до Бога, это действительно, это действительно лучше отвечает смысл, содержание, всем вот этим закономерностям. А главный вывод здесь такой, вплоть до этого, что, оказывается, там в физике, если есть серьезно позаниматься, ничего такого сложного, как представлялось, нет. И даже делаются такие выводы, что и мистики-то как таковой в жизни нет, в мире нет. Что такое мистика? Которую мы, ну, и наши эти предшествующие поколения, и столетия даже, боялись больше всего. А мистика – это как раз и есть та часть, не раскрытой пока еще, недостаточно осмысленной, хотя и очень трудной физики, физики сверхслабых взаимодействий. Вот на чем основан мир, вот с каких основ мироздания надо решать начинать решение наших практических задач, уже выходя даже на не на научные, а на организационные задачи экологии. И вот вам еще, значит, один интересный, вот это в одном разделе, я обобщаю исследования, вот именно обобщение новых физиков, тех работ, которые начинали корифеи прошлого века и вынужден бросили, вот здесь появился такой раздел «Электромагнитная сущность мироздания». Угу. Она, вот этот подход соответствует лучше всего всем фактам, в которых мы живем, решает все вопросы, которые возникают. А смысл такой, оказывается, что человечество и мы, и всегда жило в двух ипостасиях электромагнитного бытия. Одно фоновое, штилевое. Это представьте себе наше пространство, пространство Земли, континентов ее, отдельных каких-то регионов, где, как говорится, это все, так сказать, имеет историческое содержание и понимание, миропонимание. Это тишь, гладь и Божья благодать. Это знали всегда люди. В этом преимущественном по времени пространстве такой ситуации, тишь, гладь и Божья благодать, люди жили всегда и воспринимали вот это фоновое штилевое состояние как закономерное, главное, соответственно, и нарабатывали применительно к нему все свои технологии по, так сказать, запасам прочности, по надежности, ну и вообще по эксплуатации чего угодно. Имеется в виду, начиная с жилья, транспорта тех самых колес, телег и прочее, связи, начиная костров, известных вам на башнях, ну и так далее, энергетики примитивные. Вот в веках это, как говорится, развивалось. То есть это было как бы естественно для это человека, это было естественно, да? И угу. Это считали закономерным. Угу. И на это и нарабатывался, и наработан достаточный запас прочности. То есть ни одна телега, как говорится, в таких условиях не сломается, ни один дом не рухнет, угу. Не возникнет внезапно пожар и прочее. И самое главное, поскольку в этой системе бытия и наша патологическая, рефлексорная вся, все наши эти суперкомпьютеры, почему мы и говорим, что мы микрокосмы, мы обладаем, человек обладает удивительными, неиспользуемыми возможностями зондирования окружающей среды. Так вот, и наши все рецепторы воспринимают эту Божью благодать как прекрасную, у нас ничего не болит, минимальный уровень фоновой смертности и так далее. И вот вдруг в сравнении с этим фоновым электромагнитным состоянием в определенном месте и времени появляется вдруг что-то аномальное. Что это такое? А это все тоже, это электромагнитное, но аномальное, то есть вихревое. То есть, в принципе, тоже, а качество совершенно другое. Энергетика совершенно другая. И вот с этим экстремальным аномальным, который опять-таки прекрасно известно в физике, известно в науке, это вот как раз все те эффекты, о которых сейчас, ну, по поводу которых скрестили шпаги ведущие наши ученые, опять-таки, в первую очередь, российские ученые, хотя и на Западе есть единомышленники, это все те же торсионные эффекты, спинорные, солитонные, магнитно-монопольные, то есть вот это все то высокоэнергетическое, что отличает коренным образом так сказать, всю ситуацию от фонного. А что это, как это выглядит, так сказать, образно, да, в быту и как прочее? Это, да, как это да, проявляется да. В жизни? Вот у меня а это опять-таки все известно, что наши предки всегда на себя ощущали как что? Ну, то есть, во-первых, отвечу на вопрос, а что это такое? Да это вот как раз грозы, шквалы, вихри, бури, тайфуны, смерчи, землетрясения, извержения и прочее, те высокоэнергетические процессы сброса излишней энергии с Земли, которые и переводят вот эту штилевую ситуацию в определенном месте и времени из штилевой в аномальную. Игорь Николаевич, простите, можно я задам вопрос? Стало быть, это ведь то, о чем вы говорите, это чисто научные проблемы, и вы показали очень доступно, как это проявляется в реальных, в реальной жизни, в быту, скажем так. Да. Но ведь это как-то должно быть связано с изменением сознания человечества, сознания человека, да? Вот как раз я хотел сейчас к этому перейти, значит... Как вот это аномально воспринималось раньше в мирозрении наших предков? Да очень просто. Во-первых, как кара Божья. Во-вторых, если не кара Божья, то происки сатаны. Третьего не придумаешь. И самое главное, воспринималось как случайность. Не как закономерность. Закономерность – штиль. Закономерность, когда все хорошо. И по времени так, это соотношение времен совершенно несопоставимое. Значит, и вот потому, что это случайность, никто никогда, не считая это закономерностью, не нарабатывал запас прочности всех развивающихся технологий от вот этого воздействия. Запас прочности относительно этих воздействий нулевой и сейчас. И мы входим вот в эти очень интересные времена, и это объясняет рост, постоянный рост аварийности и потерь в целом в тонких технологиях. Ну, что такое тонкие технологии? Корабль – это тонкая технология, там вон сколько аппаратуры тончайшей, самолет, тем более спутники и так далее, не говоря уже о городах, о связи, о транспорте в глобальных масштабах. И поэтому и получается такой интересный и неприятный вывод, что, оказывается, в подходе к новому этому тысячелетию, о котором мы много думаем и работаем, мы остаемся без запаса прочности на вот эти процессы, на эти аномальные, абсолютно физичные и, в принципе, известные нам, ну, то есть, я повторяю, торсионные, магнитно-монопольные, и самое интересное, оказывается, что вот все, что я вам перечисляла, это можно по пальцу перечислять, например, до 10 разных вариантов трактовок, трактовка одного и того же. А смотрите, сколько мнений и сколько, опять-таки, скрещений шпаг ученых, молодых ученых по этому поводу. Ведь буквально на конференции, на совещаниях бывает так, что чуть ли не хватают друг друга за грудки, в попытке доказать, что прав именно один, а второй не прав. А этот пытается доказать, что он правее всех трех или там десяти других сразу. Так вот, смысл нашей всей работы в том, вот в этой самой главе «Электромагнитная сущность мироздания», что мы, к счастью, имеем дело с очень простыми и очень высокоорганизованными процессами сущности бытия, только в двух ипостасях различия – фоновом, штилевом и аномальном. Игорь Николаевич, у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас описали картину, научную картину мира, научную картину мироздания, ту самую картину, в которой мы сейчас реально существуем. И я каждый раз, когда с вами говорю на эти темы, мне становится немножко страшно. Я думаю, что как вообще происходит, как бы человечество обречено, но все-таки ведь это не так, и вы тоже это знаете и говорите об этом. Что может сделать наше человечество сейчас, мы, земляне, для того, чтобы как-то предотвратить эти катастрофы? Нет, мне кажется, даже наоборот. Наоборот, страшно тогда, когда мы не знаем. И вот именно страшно нам становилось лет 20 тому назад, когда мы только приступали. Мы уже видели, что все не так. А вот как, мы еще не знали. А здесь же получается, когда мы вот разобрались, тем более вот эти две сущности бытия, фон и аномаль, да совсем все просто. Оказывается, с одной стороны, мы теперь, как говорится, легко вздохнув, можем обратить внимание специалистов, специалистов своих узких направлений, ну, те же самые по технологиям, там, транспорт, связь и прочее, прочее, на их слабые больные места, которые без этих знаний преодолели, ну, тот же, смотрите, танкер-находка. Сколько вот времени бьются к вопросу разрешения первопричин, вот, наконец-то, наши специалисты выдвинули главные версии, это столкновение с подводным телом непонятной природы. В то время как это подводное тело, ну, то есть, что это могло быть, ну, не ствол же дерева там, плывущего по океану, или какая-нибудь там мелочь. Но это минимум должна была быть подводная лодка, которой в том месте и духа не было. То есть, значит, влияние, ну, главный вопрос, не проблемы потери прочности за износом. Это действительно и нам претит, поскольку мы знаем все эти технологии, запас прочности таких конструкций, как танкер именно нового поколения. Значит, дело все в том, что вот этот танкер столкнулся с тем самым проявлением вот этого нашего физического начала аномального, вернее всего, с типом магнитного монополя. Вот так скажем. То, что все остальное там было, как и в прежних случаях, как и в других случаях аварийных крупных ситуаций, которые мы просматривали десятки. Ну, кончая Чернобылем, это мы тоже говорили, с Чернобылем тоже удалось разобраться до конца. Таким образом, как видите, знание вот этих реальной, знание реальной сущности бытия или сущности мироздания, в котором мы живем, оно наоборот позволяет, с одной стороны, поднять запас прочности технологических систем, а с другой стороны, изменить наше мировоззрение на, так сказать, позиции вот эти первопричинные, нравственность и прочее. А отсюда мы становимся как бы хозяева нашего положения, поскольку мы уже давно говорим, и это не мы выдумали, это и предки наши знали, что последствия вот любых там, каких бы это ни было усложнений аномальных, определяются нами, нашим собственным поведением. И если оно будет квалифицированным и в технологической, и в мировоззренческой части, то эти, так сказать, грядущие потери, можно, уровень их можно понизить до минимального предела, ну, которым можно и пережить. Вот то, о чем вы сейчас говорили, я как раз по этому поводу хотела, чтобы вы чуть-чуть поподробнее об этом сказали. То есть мне хотелось бы узнать, и я думаю, что это интересно и нашим слушателям тоже, каковы нравственные основы экологической проблемы нынче, сегодня, сейчас? К сожалению, очень плохие. К сожалению, значит, все это, чего мы ну, с одной стороны, вот смотрите, тут, конечно, время не работает на нас. С одной стороны, мы разобрались вот с этими вещами буквально год назад. Угу. Можно сказать, это был первый этап окончательного разбирательства. Ну, вот создали мы эту рукопись и макет готовящейся монографии, готовящейся книги, 3 месяца назад. Значит, перед нами сейчас задача именно организационная, срочно опубликовать, срочно вывести эту проблематику на уровень массовой информации, уровень печати и так далее, потом. Поэтому мы при каждом удобном случае говорим, что сейчас для цивилизации главное является проблема ликбеза, всего-навсего, ликбеза на всех уровнях. Ну, в принципе, начиная со школы, только тут еще долго ждать. Значит, главное, за техническую часть мы уже гарантируем, ну, то есть научную часть, все это повышение запаса прочности мы гарантируем, вскрыв первопричину происходящего. А степень моральной, так сказать, готовности, а мобилизационной, прям скажем, готовности, это чрезвычайно важно. Но здесь мы начинаем просить на всех уровнях соответствующих, поскольку это уже вне нашей компетенции, начиная с президента нашего Бориса Николаевича Ельцина. То есть, чтобы основы поднять, этические основы всего человечества, и в частности россиян, да, и подумать о нашем сознании в первую очередь. Значит, здесь вот именно вся та же интересная особенность, о которой не только мы говорили не первый раз, особое положение России и пространственное, территориальное, и структурно, так сказать, иерархическое, вот с выходом на интеллект опять-таки. Вот недаром же говорится, что вся история как-то готовится в России. Ну, вот представьте, что есть научное обоснование и даже таких крайних точек выражения. Поэтому тут, как видите, работы много, но хорошо, когда работаешь с предметами конкретными, и тогда все предельно упрощается. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Я очень надеюсь, Игорь Николаевич, что вы непременно еще нас посетите, и мы продолжим разговор на эту тему, потому что это та тема, которая волнует сейчас всех и каждого, я убеждена в этом. Я надеюсь, что вы придете к нам еще. Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. Итак, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечал Игорь Николаевич Яницкий, кандидат геолога минералогических наук, руководитель Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов. Если у вас возникли какие-то вопросы к Игорю Николаевичу, либо предложения по поводу наших последующих бесед, пожалуйста, пишите нам. Я напомню наш адрес. Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Ну, а теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго и до скорых встреч на волне радио «Кришна Лока».